Глава 32. Не надо и глаз, чтобы разобрать, как все на свете делается. А ты ушами смотри. Глянь, как этот судья издевается над простаком вором. Прислушайся. А ну-ка, поменяйтесь местами. Раз, два, три. Теперь скажи-ка, кто судья, кто вор? Король Лир. Трагедия Шекспира, приводятся слова Лира, акт 4, сцена 6. В числе лиц, настойчиво стремившихся узнать, кто ранил молодого Чарльза Хейлзвуда, был Гилберт Глоссин, эсквайр, бывший писец в... а ныне Лэрд Эллингауэн и один из мировых судей графства. Основания у него к этому были различные, но читатели наши, которые уже немного знают этого господина, пожалуй, поймут, что он вряд ли был особенно ревностным поборником справедливости. В действительности, после того, как все махинации Глоссина позволили ему завладеть имением своего благодетеля, этот почтенный джентльмен оказался в худшем положении, чем он мог ожидать. В самом деле, внутри дома слишком многое напоминало ему о былом. И эти воспоминания подчас отравляли ему радость от успеха его предприятия. За пределами же имения он не мог не чувствовать, что, несмотря на купленное им дворянство, соседи не причислили его к своему кругу. В дворянские клубы его не допускали, а на общественных собраниях, посещать которые он имел право, его встречали холодно, презрительно и даже враждебно. Этому содействовали как предрассудки, так и принципы. Местные дворяне презирали его за плебейское происхождение, а за те средства, которыми он составил себе богатство, его ненавидели. Простолюдины относились к нему еще хуже. Они не только не хотели величать его Эллингауэном по названию поместья, но даже и мистером Глоссином. Для них он был всего-навсего Глоссин, и его мелочное тщеславие так от этого страдало, что однажды он дал нищему полкроны за то лишь, что тот, вымаливая у него подаяние, трижды назвал его Эллингауэном. Он очень болезненно воспринимал этот недостаток уважения к собственной персоне, особенно когда сравнивал свое положение в обществе с тем, которое занимал в нем Мак Морлан. Последний, располагая гораздо меньшими средствами, чем Глоссин, снискал себе, однако, и уважение, и любовь как богатых, так и бедных, и хотя медленно, но все же успешно сколачивал себе небольшое состояние, окруженное доброжелательным отношением со стороны всех, кто его знал. Глоссин, хоть и досадовал про себя на то, что называл предрассудками и предвзятым к себе отношением, был все же слишком умен, чтобы жаловаться открыто. Он понимал, что его возвышение еще совсем свежо, у всех в памяти, и что средства, к которым он прибегал, сами по себе были до того отвратительными, что простить его нельзя. Но он считал, что время сглаживает углы и покрывает грехи. Изучая человеческие слабости, этот ловкий пройдоха умел каждый раз извлечь из них выгоду и решил не упускать ни одного случая оказать какую-нибудь услугу даже тем, кто относился к нему с явной ненавистью. Он надеялся на собственные способности и на склонность местных дворян впутываться в тяжбы, зная, что именно тогда совет законоведа особенно нужен, а также и на тысячу других возможностей. Он полагал, что если он использует их искусно и терпеливо, соседи начнут относиться к нему с большим уважением, и, может быть, это даже возвысит его в их глазах. Ведь случалось же иногда, что какой-нибудь хитрец и проныра, снискавший доверие местных помещиков, становился, выражаясь словами Бернса, для всех их просто язычком варгана. Варган — музыкальный инструмент в виде металлической подковы или пластинки с прикрепленным к ней стальным язычком, вибрация которого производит звук. Нападение на дом полковника Меннеринга, а потом ранение Хейлзвуда, как раз и представилось Глоссину подходящим случаем, чтобы доказать всем окрестным помещикам, какую службу может сослужить энергичный судья. В течение некоторого времени он был уже мировым судьей, знающий все повадки контрабандистов, а также притоны, в которых укрываются эти люди. Познания эти он вынес из прежних своих связей кое с кем из самых отчаянных контрабандистов. Он в свое время либо действовал заодно с ними, либо оказывал им помощь компетентными советами. Но связи эти оборвались уже несколько лет тому назад, и, прикинув в уме, как эти отчаянные люди недолговечны и как часто им приходится менять арену действия, он пришел к выводу, что теперешние его розыски никак не смогут задеть его старых друзей и навлечь на него их месть. Он был уверен, что его былое участие в их деле ни в коей мере не помешает ему воспользоваться своим опытом для общего блага, или, что вернее, для его же собственной корысти. Для человека, который так домогался возможности быть принятым в светском обществе, приобрести поддержку и расположение полковника Меннеринга значило очень много. Еще важнее было заручиться благосклонностью старика Хейлзвуда, который пользовался в этом обществе особым весом. И, наконец, если бы ему удалось обнаружить, задержать и осудить виновных, он этим задел бы Макморлана и даже в какой-то мере унизил его. Макморлан был помощником шерифа графства, и производить дознание было его обязанностью. Его авторитет был бы неминуемо подорван, если бы все узнали, что Глоссин его опередил. Приободренный этими соображениями, Глоссин поставил на ноги блюстителей закона, а он их всех хорошо знал, чтобы разыскать и, по возможности, задержать разбойников, принимавших участие в нападении на Вудберн, в особенности же человека, ранившего Чарльза Хейлзвуда. Он пообещал высокие награды, составил различные планы действий и использовал свое личное влияние среди старых знакомых, которые были иногда склонны помогать контрабандистам, настоятельно убеждая их, что лучше пожертвовать одним или двумя из этих низких людей, чем навлечь на себя всеобщую ненависть за покровительство столь ужасным преступлением. Но первое время все его усилия ни к чему не приводили. Местное население то ли сочувствовало контрабандистам, то ли в такой степени их боялось, что не решалось никого выдать. Наконец наш дотошный чиновник узнал, что человек, приметы которого подходили к приметам негодяя, ранившего Хейлзвуда, остановился накануне в гостинице «Гордонов щит» в Киппл-Трингане. Туда-то и направился Глоссин, чтобы расспросить обо всем нашу старую знакомую, миссис Мак Кендлиш. Читатель, вероятно, помнит, что, как явствовало из слов самой этой женщины, Глоссин отнюдь не пользовался ее расположением. Поэтому, будучи вызвана им, она явилась не сразу и с большой неохотой и поздоровалась с ним крайне холодно. Тут между ними произошел следующий разговор. — Хорошая сегодня погода, миссис Маккендлиш. — Да, погода ничего себе, — сухо отвечала хозяйка. — Миссис Маккендлиш, мне хотелось бы знать, что во вторник после заседания судьи у вас будут обедать? — Думаю, что будут. Всегда ведь обедают. Она хотела уйти. — Подождите минуточку, миссис Маккендлиш, вы что-то очень торопитесь. По-моему, неплохо было бы, если бы раз в месяц весь наш клуб к вам на обед собирался, не правда ли? — Да, конечно, если бы собирался клуб людей почтенных. — Верно, верно, — сказал Глосин. — Я ведь и имею в виду помещиков и всех достойных джентльменов нашего края, и мне бы хотелось положить этому начало. Короткий сухой кашель, которым миссис МакКендлиш встретила это предложение, никак не означал, что она против него в целом, но, казалось, ставил под вопрос успешность всего предприятия в случае, если оно будет возглавлено ее теперешним собеседником. Это был не кашель отрицания, но кашель сомнения, и Глоссин это хорошо понял, но он считал, что сейчас не время обижаться. — Ну как, миссис МакКендлиш? — Народу приезжало много? — Да, немало. Но мне пора идти. Нет, подождите минутку. Не можете вы старому клиенту одолжение сделать? Помните, тут у вас как-то на прошлой неделе высокий такой молодой человек ночевал? Честное слово, не могу сказать. Мне это совсем не важно, высокий ли он сам вырос, только бы счет его рос. Ну, если счет не дорос... Так вы уж как-нибудь его натянете, не так ли, миссис МакКендлиш? Но этот молодой человек, про которого я вас спрашиваю, был ни много ни мало 6 футов ростом и одет в темный кафтан с металлическими пуговицами, волосы у него светлые и ненапудренные, глаза голубые, нос прямой. Путешествовал он пешком, без вещей и без слуги. Ну, что? Помните такого? «Буду я еще помнить всякую ерунду», — ответила миссис МакКендлиш, стараясь избежать дальнейших расспросов. «Знаете, я и так по горло занята, а тут, изволите видеть, замечай, какие у твоих постояльцев волосы да глаза да носы. Так вот, миссис МакКендлиш, я должен вам прямо сказать, что человека этого подозревают в преступлении, и я, как судья, требую, чтобы вы мне сообщили о нем все, что вам известно. Если вы откажетесь, я должен буду привести вас к присяге. — Что вы? — Не могу я никак присягать. Некоторые из последовательных диссидентов отказываются принимать присягу перед гражданскими лицами. Примечание автора. Правда, пока мой милый муженек, Бейли МакКендлиш, жив был, царство ему небесное, мы еще ходили в пресвитерианскую церковь. Ему там и по должности быть полагалось, но с тех пор, как Господь отозвал его в лучший мир, я опять стала ходить к преподобному МакГрейнеру. Бейли — член городского магистрата в Шотландии. Словом, вы видите, что я никак не могу к присяге идти, пока с пастором сначала не посоветуюсь, особенно же против бедного молодого человека, у которого нет здесь ни друзей, ни защиты. Может быть, ваши сомнения и без мистера МакГрейнера рассеются, если я скажу вам, что человек, про которого я спрашиваю, стрелял в приятеля вашего, Чарльза Хейлзвуда? Боже мой! Кто бы мог подумать, что это возможно? Нет, будь это за долги или за какую-нибудь ссору с таможенными, тогда сам черт не мог бы заставить Нелли МакКендлиш говорить против него. Но если он и вправду стрелял в молодого Хейлзвуда... Только не так оно было, мистер Глоссин. Знаем мы ваши проделки. Ни за что я не поверю, чтобы этот славный парень... Да нет, все это ваши выдумки. Вам бы только схватить его. Я вижу, что вы мне не верите, миссис МакКендлиш. Взгляните тогда на эти вот показания, подписанные очевидцами происшествия, и теперь ответьте мне, не похож ли ваш гость на описанного здесь негодяя. Глоссен передал ей бумаги, и она очень внимательно стала их читать, то и дело снимая очки, чтобы обратить взгляд к небесам или смахнуть навернувшуюся слезу, потому что молодой Хейлзвуд был ее любимцем. — Ладно же, ладно, — сказала она, прочтя все до конца. — Раз так, то я наведу вас на след этого негодяя. Но до чего же легко ошибиться в людях? Он такой обходительный был, такой любезный. Я думала, что это джентльмен какой-нибудь в несчастье. Нет, не стану я его покрывать под лица такого. Подумайте только, стрелять в Чарльза Хейлзвуда, да еще при барышнях, бедняжки. Я его покрывать не стану. Так значит, действительно, этот человек накануне здесь ночевал? Да, ночевал. И он здесь всему дому понравился. Это был такой милый, такой любезный молодой человек. Не то чтобы он много всего заказывал, нет, взял только кусок баранины, кружку пива, стакан другой вина, да я его пригласила чаю попить с нами. Этого я ему даже в счет не поставила. А от ужина он отказался. Устал, говорит, всю ночь в дороге. Видно, зачем-то на добычу ходил. Так вы верно знаете, как его зовут? — Как же знаю, — ответила хозяйка, теперь уже сама стремясь сообщить все, что ей было известно, так же, как перед этим стремилась все скрыть. Он сказал мне, что его зовут Браун, да еще говорил, что его, может быть, будет спрашивать старуха такая, на цыганку похожая. Ну-ну, скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты. Ах, он подлец этакий! Утром, правда, перед тем, как уйти, он все сполна заплатил по счету, да еще что-то служанке подарил. От меня ведь она только пару башмаков в год получает, да еще разве когда на Рождество что-нибудь подарю. Тут Глоссен нашел нужным остановить ее и перевести разговор на прежнюю тему. Ну так вот, он и говорил, что если эта старуха придет и спросит Брауна, скажите ей, что я пошел на озеро Криран, как оно тут зовется, поглядеть, как там на коньках катаются, а к обеду вернусь. Но он так и не вернулся. Хотя я и ждала его. Даже еще цыпленка сама зажарила, да рыбьи головы нафаршировала. А я это не каждому готовлю, мистер Глоссен. Только не думала, не гадала, какое у него катанье на уме. В такую овечку, в бедного мистера Чарльза стрелять. Как и подобало умному следователю, Глоссен, дав сперва свидетельнице высказать все свое удивление, начал теперь расспрашивать ее, не оставил ли этот человек в гостинице каких-нибудь вещей и бумаг? — Как же оставил? Маленький узелок. Да еще дал мне денег, чтобы я заказала ему полдюжины сорочек с манжетами. Пэк Пэсли их шить взяла. Пригодятся, может быть, они теперь этому проходимцу, когда его по Лонмаркету поведут. В старые времена именно этим путем преступников вели к виселице, как об этом поется в школьной песенке. Вверх по Лонгмаркету, вниз по Уэстбоу, вверх по длинной лестнице, вниз по короткой веревке. Примечание автора. Глоссен попросил показать ему этот узелок, но хозяйка заколебалась. — Этого я не могу, — сказала она. Не то чтобы я решила, супротив властей, поступать, но только раз уж мне доверие оказали, так я и отвечать за вещи перед тем человеком должна. Я вот пошлю за церковным старостой Берклифом, а вы, мистер Глоссен, при нем составите опись вещей и расписку дадите. Тогда я спокойно буду. Я хочу, чтобы все по закону делалось. Как врожденная осторожность, так и благоприобретенная подозрительность миссис МакКендлиш были непоколебимы. Поэтому Глоссен послал за Берклифом на предмет беседы с ним о преступнике, стрелявшем в Чарльза Хейлзвуда. Берклифф незамедлительно явился. Парик его был сдвинут на бок, потому что, спеша на зов судьи, он еле успел нахлобучить его на голову вместо килмарнокского колпака, которым он обычно обслуживал своих покупателей. Тогда миссис Маккендлиш вытащила узелок, оставленный Брауном. В нем нашли кошелек цыганки. Увидев, сколько там было драгоценных вещей, миссис Маккендлиш обрадовалась, что приняла все необходимые меры предосторожности перед тем, как сдать эти вещи Глоссину. С видом человека совершенно честного и чуждого соблазну, Глоссин предложил тщательно переписать драгоценности и оставить их на хранение Берклифу, чтобы потом переслать прямо в суд. «Я не могу взять на себя ответственность, — сказал он, — за такие ценные вещи, которые, вне всякого сомнения, приобретены нечестным путем». Потом он внимательно рассмотрел бумагу, в которую был завернут кошелек. Оказалось, что это кусок письма. На оборотной стороне его было написано «В. Брауну Эсквайру». Адрес, однако, был оторван. Хозяйка, которая только что с особенной осторожностью обходила молчанием все обстоятельства бегства преступника, стала теперь напротив особенно словоохотливой, и, взглянув на кошелек, она еще больше прониклась убеждением, что дело тут нечисто. И тогда миссис Маккендлиш дала понять Глоссину, что и кучер ее, и конюх оба видели незнакомца на льду утром того дня, когда ранили молодого Хейлзвуда. Первым был вызван уже хорошо известный нашему читателю Джок Джейбус, который прямо признался, что он не только видел незнакомца на льду, но у него даже был разговор с тем человеком, который, по всей видимости, ночевал в гостинице «Гордонов щит». — Ну и как же он обернулся? — спросил Глоссин. — Обернулся? — Да он никуда не оборачивался. Мы шли прямо по льду. — Да, но о чем же вы все-таки говорили? — Ну, он, как человек приезжий, все меня расспрашивал, — неохотно отвечал Джок, как будто вся медлительность и молчаливость, только что владевшие его хозяйкой, теперь передавались ему. — Но о чем же он расспрашивал? — домогался Глоссин. — Да вот, спрашивал обо всем народе, что на льду был, да насчет старого Джона Стивенсона, да про молодых леди и все такое. — Про каких это молодых леди? — И что он о них спрашивал? — любопытствовал Глоссин. — Про каких леди? — Да про мисс Джулию и про мисс Люси Бертрам, которых вы хорошо знаете, мистер Глоссин. Они как раз гуляли с молодым лэрдом Хейлзвудом по льду. — И что ты ему про них сказал? — Ну, как что? Что есть, то и сказал. Вот это, мол, мисс Люси Бертрам Эллингауэн, что наследницей большого поместья была, а та мисс Джулия Мэннеринг, невеста молодого Хейлзвуда. Ишь, как она к нему прильнула. Ну и о разных наших деревенских делах мы с ним тоже потолковали. Человек-то он простой. — Ну а что же он на все это отвечал? — спросил Глоссин. Отвечал он, долго-долго на молодых леди глядел и опять спросил, верно ли, что мисс Мэннеринг замуж за Хейлзвуда выходит. Ну, а я дело, мол, решенное, говорю. Да оно и впрямь так. Сестра-то моя троюродная, Джин Клейверс. Вы ведь ее знаете. Да она, сдается, и вам родня, мистер Глоссин. Так вот, Джин с ключницей в Вудберне тоже в родстве состоит, и она мне говорила, что дело там совсем на мази. Да, но что же все-таки сказал на это приезжий? — опять спросил Глоссин. — Сказал... — повторил Джок. — Да ничего не сказал. Он только так смотрел на них, когда они вокруг озера по льду ходили, будто сожрать хотел. Все то время с них глаз не спускал, а сам слова не вымолвил, а туда, где народ катался, тогда же и не взглянул. А тогда как раз самые большие искусники на лед вышли. Так он стоял, а потом повернулся и пошел по тропинке, по той, что в Вудберн ведет, через еловую рощу. Только его и видели. «Подумать только, — сказала миссис МакКендлиш, — совсем в человеке совести нет. Тут же прямо на глазах у невесты жениха убивать». «А миссис МакКендлиш, подобные случаи у нас бывали. Он, конечно, ему мстил, а такая-то месть ведь слаще всего». «Помилуй Господи, — сказал церковный староста Берклифф, — какие мы все грешные создания, когда предоставлены самим себе! Он, должно быть, забыл, что в Писании сказано: «Мне отмщение и ас воздам». «Послушайте, — сказал Джейбус, который по своей неотесанной простоте попадал иногда, что называется, не в бровь, а в глаз. Послушайте, тут дело что-то не так. Я ни за что не поверю, чтобы кому-нибудь пришло в голову человека застрелить его же собственным ружьем. Я ведь сам на острове помощником лесничего служил. Так вот, ручаюсь вам, что первый силач в Шотландии и тот у меня ружья не отнимет. Я сначала все пули в него всажу. А видите, какой я, кожа да кости. А я ведь только и знаю, что сидеть да лошадей погонять. Нет, чего там говорить, на такое дело никто не пойдет. Да я самые лучшие мои сапоги в заклад ставлю, новые, на ярмарке в Керкутбрайте купил, что это чистый случай. Но, коли я вам больше не нужен, так я пошел поглядеть, как там кормят лошадок. И он вышел. Конюх, явившийся вместе с ним, показал то же самое. И его, и миссис МакКендлиш снова стали допрашивать, не было ли при Брауне в это злополучное утро какого-нибудь оружия. — Не было, — сказали оба. Один только тесак у него на ремне висел. — Ну вот видите, — заявил Берклифф, держа Глоссена за пуговицу. Занявшись разрешением столь сложного вопроса, он позабыл о том, что Глоссен был уже в новом звании. — Все это очень сомнительно, мистер Гилберт. Просто невероятно, чтобы он решился нападать так, ничего при себе не имея. Глоссен постарался избавиться от крепкой руки Берклифа и от спора с ним, но действовал все же очень осмотрительно. Теперь ведь он был крайне заинтересован в том, чтобы самые разные люди составили о нем хорошее мнение. Он спросил, какие сейчас цены на чай и сахар, и сказал, что хочет купить про запас того и другого. Попросил миссис МакКендлиш приготовить в следующую субботу хороший обед на 5 человек, которых он собирается сюда пригласить, и, наконец, дал полкроны Джоку Джейбусу, которого конюх послал подержать лошадей. — Ну вот, — сказал Берклифф, взяв из рук миссис МакКендлиш стакан пива, — не так страшен черт, как его малюют. Приятно видеть, что мистер Глоссен принимает такое близкое участие во всем, что у нас тут делается. — Это сущая правда, мистер Берклифф, — отвечала трактирщица. — Но все-таки я удивляюсь, что наши знатные господа, вместо того, чтобы самим свои обязанности выполнять, их на такого человека возложили. Но, видно, пока монета в ходу, никто не будет задумываться, что там на ней изображено. А, по-моему, так скоро все разглядят, что такая монета, как Глоссен, из чего угодно, только не из благородного металла чеканена, — сказал Джейбус, проходя в эту минуту по комнате. — Зато вот эти полкроны — монетка что надо. —